отвечали ему: «Слава, Осанна! Ибо получившие люди жизнь от Бога радовались этому союзу и прославляли жизнеподателя и славили его. Но пройдут дни, люди, подкупленные врагами Христова, будут кричать другие слова. Мы же с вами через праздник встречи Господа в Иерусалиме готовим себя к тому, чтобы встретиться с Богом в молитве, в храме, и когда умрем на небе. Господь сказал: кто постыдится меня перед людьми, тех я постыжусь перед ангелами своими». Поэтому, когда мы приходим в храм встретить Господа, это означает, что и Господь будет нас встречать в Царстве Своем. Здесь, на земле, мы Его встречаем в граде своей души, своего сердца, своего ума. Господь же будет нас встречать в раю радости, света, правды, любви и всяких блаженств, которые только способен принять человек. Поэтому вход Господень в Иерусалим, он означает вход Бога в нашу душу. И мы, держа ветви в своих руках, приветствуем Его словами прославление «Осанна», то есть слава грядущему к нам Богу. Поздравляю вас с этим праздником. Пусть эти ветви напоминают вам в течение всего года о том, что это событие не мимо проходящее, а значимо для нас. Посвящайте ими свои дома, чтобы они были и напоминали нам об этом событии. Благословляйте своих детей, благословляйте свои дома. И когда вы дома хотите осветить свое жилище или свои пристройки, какое-то другое животное, движимое имущество, можете этими веточками опускать в крещенскую воду и постоянно, особенно для бабушек, родителей, постоянно, не реже одного раза в неделю освещать свои жилища, благословляя милостью, благодатью Божию то, что нас окружает. Поздравляю вас с этим праздником. Сейчас не толпитесь, осветим все вербы спокойненько. Вокруг храма, сейчас вот по периметру, пойдут два священника и будут освещать ваши вербы. Вы подходите сюда в центр, прикладываетесь ко кресту и спокойненько выходите. Только не толпитесь. Помните, если мы будем вести себя так же, как и на рынке, благодать Божия уйдет там, где нет рынка. Потихонечку друг друга уважая, старайтесь, чтобы друг перед другом было какое-то расстояние. Да хранит вас Господь на многое и благое лето. Причастники, выслушайте слова молитвы, подготовьте и